Глава 8. Темное пятно в воде постепенно приобретало очертания человеческой фигуры. Роман, укрывшись за выступом скалы и не отпуская рукоятки лазерного пистолета, наблюдал за ним уже несколько минут. Медленно всплывая, человек оставался неподвижен. В полумраке Роман не сразу понял, что перед ним женщина. Видимо, она потеряла сознание, преодолевая глубоководную пещеру. Только сейчас он наконец опомнился и поспешил ей на помощь. Лицо женщины скрывала маска с поляризованным светофильтром. Зато фигура, обтянутая полимерной тканью костюма, говорила о том, что она молода и, возможно, красива. Роман не пытался понять, почему она стремилась к этому подводному причалу из последних сил. Для вопросов не пришло время. Сорвав маску, он полностью открыл вентиль кислородного баллона и приблизил струю живительного газа к губам женщины. В первую секунду он не узнал ее, хотя лицо и показалось Роману знакомым. Она глубоко вздохнула, застонала, но глаз не открыла. Он понял, что ничего серьезного ей уже не грозит. Обморок скоро пройдет. Длинные черные волосы рассыпались по плечам, сливаясь с темной тканью костюма и подчеркивая белизну кожи чуть скуластого лица с волевым подбородком и темными дугами широких бровей. Неожиданно, словно пелена, спала с его глаз. Он вспомнил эти волосы, летящие вслед за незнакомкой в городской толпе. Это была та самая девушка-гордячка, приближаться к которой было опасно для жизни. Теперь ее голова лежала у него на коленях, и он боялся пошевелиться, чтобы не упустить мгновение невольной близости. Совсем еще недавно, несколько дней назад, он мог, случайно встретив ее в толпе, запросто подойти к ней, заговорить. Тогда он еще считал себя обыкновенным парнем и имел на это право. Сейчас даже эта нечаянная ласка, его рука, лежащая у нее на плече, не что иное, как обман. Биоробот – это конструкция из плазмы, синтетических мышц и управляющего механизма с разветвленными электрическими цепями, заменяющими нервную систему. Так кажется. В свое время он был неплохим учеником. Конечно, он не биоробот, что-то гораздо более сложное. В своем теле он не ощущал ничего синтетического, и даже этот шар в мозгу мог быть всего лишь результатом внушения. Они могли проделать операцию с его волей и психикой, не прибегая к грубому хирургическому вмешательству. Где же в таком случае проходит граница между человеком и роботом? И кого именно следует считать человеком? По какому признаку? Человек обладает собственной волей, ему нельзя навязать команды извне. Вот тебе и принцип. Что именно они сделали с ним, он не знал. Он чувствовал себя нормально, ему было всего 28 лет. На коленях у него лежала девушка, к которой он не имел права прикасаться, потому что не считал себя больше человеком. Ее лицо, отрешенное от всего, казалось ему совершенным. Уста сомкнуты, глаза прикрыты. Пройдут минуты, и очарование исчезнет. Она испугается, начнет говорить ненужные пустые слова. И человеческая жизнь, причастность к которой он перестал сейчас ощущать, властно ворвется под эти замкнутые, отрезанные от остального мира своды. А совершенство уходящих мгновений будет полностью уничтожено. Никогда больше он не ощутит такого полного единения с другим существом. Он не знал даже, принадлежат ли ему эти мысли, или они являются частью народного объекта, притаившегося внутри его мозга. Он думал об этом теперь постоянно, даже сейчас, когда смотрел на тело девушки. На эту прекрасную, словно отлитую из эбонита статую. Костюм из тонкого пористого пластика лишь подчеркивал совершенные формы ее тела, не скрывая даже деталей. Не в силах сдержаться, он нагнулся и поцеловал ее в бледные губы, словно хотел вознаградить себя этой последней, украденной лаской за предстоящее отчуждение. И именно в этот момент она открыла глаза. Ни испуга, ни отвращения, ни даже протеста не увидел он ее в бездонном синем взгляде. Словно заглянул на дно глубокого колодца. Озноб пробежал по всему телу Романа от ее взгляда, в котором читались бесконечное изумление и извечный вопрос. Она приподнялась, осторожно освободилась от его руки. «Кто ты?» Роман пожал плечами, не зная, что отвечать на этот простой вопрос. «Ты не из Россов, я не знаю тебя». Постепенно в ее глазах появлялся не страх, нет, скорее какое-то отчаяние. «Кто бы ты ни был, ты не слуга Дымов. Ты ждал здесь наших? Почему ты молчишь?» «Я никого не ждал, я бежал, спасая свою жизнь. Попал в этот грот и вот увидел тебя. Остальное не так уж важно». «Ты-то откуда здесь взялась?»